Братья и сестры, как мы слышали уже, что у нас третья пятница, я так понимаю, что все пятницы серьезные, но это, наверное, особенно серьезная, потому что она касается наших детей, касается наших родственников. И слава Господу, что мы можем целенаправленно воззвать к Богу общей молитвою и с верою, что Господь услышит наши молитвы. Для нашего назидания прочитаю очень знакомое место Священного Писания, это Евангелие от Марка, 5 глава. Буду читать с 21 стиха. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти. Приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его». И пропускаю места Писания, читаю дальше с 35 стиха. «Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утверждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». Братья и сестры, читая очередной раз это место Писания, я так вот обратил внимание, поразмышлял, и я думаю, что это место, оно сейчас будет очень хорошо подходить под тему нашей проповеди. Братья и сестры, у этого отца серьезные переживания. Дочь при смерти. Я так понимаю, что, наверное, этот начальник, он раньше тоже обращался, может быть, к кому-то, потому что, я так понимаю, что не внезапно эта болезнь пришла этой девочке. Но уже, как бы, все эти возможности, они были исчерпаны. И мы видим, вот начинается это повествование: переправился Иисус на другую сторону, окружает его множество народа, и приходит этот начальник синагоги, падает, и мы здесь читаем такое слово, просит, усиленно просит его: «Дочь моя при смерти, пойди, пойди возложи на нее руки, и она будет здорова». И Иисус следует за этим человеком. Но мы знаем, что здесь вот так вот как-то бы побыстрее бы Иисусу прийти и на девочку руки возложить, чтобы она выздоровела. Но обстоятельства жизни как-то вот действуют против этого отца. Время, я так понимаю, было, ну знаете, вот каждая минута для этого Иаира, каждая минута была дорога. Дочь при смерти. И уже Иисус идет. И здесь толпа, и здесь женщина тоже прикасается к Иисусу, и происходит задержка. Происходит задержка. И эта задержка, братья и сестры, она была настолько против этого отца, настолько она вот была неугодна этому отцу. И мы читаем, что уже приходят и говорят: «Все, опоздал. Что еще утверждаешь? Что еще утруждаешь учителя? Девочка умерла, все». Но Иисус отвечает это слово: «Не бойся, только веруй». Не бойся, только веруй. Братья и сестры, на что хочу я обратить внимание? Здесь написано в 23 стихе, что этот Иаир, этот начальник синагоги, когда пал к ногам Иисуса Христа, и 23 стих здесь так начинается: «И усиленно просит его». Усиленно просит. Это усиленная молитва, усиленная просьба. И мы видим, братья и сестры, с 35 стиха, что на эту усиленную просьбу или на эту усиленную молитву Господь отвечает. Как отвечает? Даже когда уже всякое противоестественное человеческое мышление пришло к концу. Братья и сестры, ну, знаете, вот когда размышлял, Вот приходят и говорят. Вот мы молимся, да? Молимся вот за своих детей, за родных, за близких. И вот приходят нам и говорят, дочь умерла. Ну что еще молиться, да, друзья? Но со смертью уже всякая надежда, она что? Она умирает, все, уже когда смерть, уже никакой надежды нет, уже все. Я так представляю, думаю, действительно, покуда человек живой, больной он, или он грешник, за него нужно каяться, он на путях в погибель идет, но покуда этот человек живой, мы за него будем молиться, мы за него будем просить. Но как только человек умрет от болезни или еще какие-то ситуации в жизни произойдут, все, надежда рухнула. Я так думаю, друзья, когда сказали этому Иаиру, вот отцы, матери, вот подумайте о своих детях, вот сказали, девочка умерла. Я думаю, что у него, наверное, тоже эта надежда рухнула. Все. Но Иисус, Он отвечает, братья и сестры, на усиленную просьбу. Отвечает на усиленную просьбу и обращается к Нему. И говорит, не бойся, только веруй. И мы дальше знаем, что Он идет в дом этого начальника синагоги, выгоняет оттуда всех. Там смеются с Него, когда Он говорит, что девочка не умерла, но спит. Все смеются с Него. А Господь берет и воскрешает ее из мертвых. И делает из невозможного возможное. Братья и сестры, на усиленную просьбу Господь может сделать из невозможного возможное. И даже тогда, когда наши человеческие надежды рухнули, когда все противоестественно идет уже, мы молимся, а он все хуже и хуже. А он все к Богу не обращается ли, не обращается ли она. И уже логика человеческая, разум человеческий, приходит, ну все, разочарование. Друзья, но если усиленная молитва, если усиленная просьба, Господь сегодня и нам скажет, не бойся, только веруй. И вы знаете, я когда начал размышлять, думаю, ну в чем же она выражается, эта усиленная просьба? В чем же она выражается? Но мы много слышали проповедей, и я слышал об усиленных просьбах. Усиленная просьба или усиленная молитва. Но мы часто вот так вот понимаем это, и я так понимаю, что усиленная молитва и усиленная просьба – это тогда, когда обращаются двое или трое о какой-то нужде. Ну, так написано, да? Если двое или трое согласятся, о чем просить будет им. Друзья, это усиленная просьба. Двое или трое попросят усиленная просьба, усиленная молитва. Когда постом сопровождается молитва, вот как сегодня у нас пост и молитва, это тоже, братья и сестры, пост усиливает просьбу, так же, да? Усиливает нужду, усиливает молитву. Что еще усиливает просьбу нашу к Господу? Ну, когда мы молимся, вот в заключении собрания, о нуждах молится церковь, вся церковь молится. Я думаю, что это тоже усиленная просьба, усиленная молитва. Но когда начал размышлять, у Иаира не было ни первого, ни второго, ни третьего. Не было у него ни поста здесь, не было у него здесь ни двое или трое, церкви не было, но Слово Божье отметило, что когда он упал перед Господом, здесь мы так читаем, и усиленно просит его. Братья и сестры, а в чем же она выразилась, эта усиленная просьба? Почему Дух Святой, Господь, отметил, что эта просьба этого отца к Господу, а дочке она была усиленная? В чем она выражалась? Вы знаете, что, ну, это мои так мысли. Я думаю, что, может быть, вы тоже согласитесь с этим. Я прочитаю как бы аналогичное место Священного Писания. Это Евангелие от Марка, 7 глава, 26 стих. «А женщина та была язычница, родом сирофинянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Друзья, здесь тоже такая же нужда. Опять дочь. И здесь мы читаем, что и она просила его. Но здесь как бы не отмечено, вот этот евангелист Марк, он как бы не отмечает, что это усиленная просьба. Но Матфей, друзья, вот здесь он, знаете, как вот говорит, это же женщина. 22 стих Евангелия от Матфея. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, дочь моя жестоко беснуется». Друзья, усиленная просьба Иаира. В чем она выражается? Женщина-хананиянка, она, когда за Господом, вот увидела Господа, пришла к нему и кричит. Я так думаю, знаете, Иаир, он не просто попросил Господа. Это была непростая молитва. Это была действительно усиленная молитва. Это был крик души. Это было вот такое серьезное, душевное, сердечное обращение к Иисусу. Крик души. Дочь при смерти. Все. Братья и сестры, знаете, как вот, ну, такую вот аналогию. Вот мы, ну, бывает, вечером молимся, да? И как вот мы молимся вечером? Ну, Господи, благослови нас на ночку. И все так вот оно как-то умеренно, спокойно молимся. Где-то прощение спокойно попросим. Или за пищу мы, когда молимся, спокойно молимся. Братья и сестры, а если бы у нас в нашей семье дочь или сын при смерти был, как бы мы молились? Мы бы, наверное, не молились. Мы бы кричали. Это был бы вопль. Это был бы крик. Это действительно, братья и сестры, я так понимаю, что это усиленная молитва или усиленная просьба. Господь на вот этот вопль души этого отца, на эту просьбу, он не мог не ответить. Он сразу посмотрел на него, какие у него переживания. Дочь при смерти и говорит: «Пойдем», и идет. И даже уже потом обстоятельства жизни против, и уже смерть наступила. А Господь говорит: не бойся, только вера. И вот эта женщина, хананиянка, она тоже кричала, и Господь ее как бы отодвигает в сторону. Непозволительно давать псам крошки, когда дети еще не насытились. Она говорит: так, Господи, да, ей все равно, что она пес. Почему? Потому что дочь, у нее переживания, дочь беснуется, дочь неверующая, сын неверующий, у нее переживания, при смерти или смерть, или еще что-то, усиленная просьба. Вы знаете, я когда размышлял на это место Писания, думаю, а были ли в моей жизни эти усиленные просьбы? И как вот Господь, отвечал ли мне Господь на эти усиленные просьбы? Отвечал, братья и сестры. Я вспоминаю один пример из своей жизни. Это вторая дочка у меня родилась, Аллочка. Она родилась в сентябре. А в ноябре месяце в Сальске было молодежное общение. Уже был снег, уже холодно было, мы уже в теплых одеждах были. И мы приехали на молодежное общение. Было молодежное общение, Александр Иванович Бублик был там, проводил общение. И вот во время собрания моя дочь 2 месяца, вот этот комочек, начала так кашлять. Вот такой, знаете, кашель такой вот, вот как, я не знаю, как воспаление, я сразу думаю, какое-то воспаление легких. Наверное, думаю, мы когда ее везли, где-то продуло, зима, такой кашель, такой плач. Такой хрип. Тут братья предложили в слове поучаствовать, а мне, братья и сестры, мне как бы, ну и не до участия, ну и не отказался. Слово говорю, а у самого переживания, а она там в кашле, в этом, в плаче, бедная жена там с ней мучается. Ну, вот такое, вот, знаете, вот, ну, 2 месяца, я думаю, воспаление легких, друзья. Ну, если 30-40 лет воспаление легких, 41 температура, мы лежим в постели, а вот этот 2 месяца. И вы знаете, когда собрание закончилось, вот мы так вот с Александром Ивановичем мы встретились. Я к нему, а он ко мне. Я ему говорю: пойдем помолимся, а он мне говорит: пойдем помолимся. Вот так вот и мы заходим там, вот кто был в Сальске, где бабушка там с дедушкой живут. И мы зашли туда, я, моя жена, Александр Иванович, и моя дочечка Аллочка. И мы стали на колени там, братья и сестры, я помню вот эту молитву, свою молитву помню. Господи, сколько раз Ты мне отвечал на мои молитвы. Прошу Тебя, ответь сейчас, я верю, что Ты можешь мне ответить. Друзья, это был, вот я не знаю, со слезами. Жена молилась, Александр Иванович помолился. И мы закатали свой комочек и поехали домой. От Сальска до Целины 36 километров, 40 минут езды. Братья и сестры, мы приезжаем домой, распеленовываем, а там как будто подменили ребеночка. Никакого хрипа, никакого кашля, ничего нету, она улыбается. Она улыбается, друзья, мы упали на колени, тут же упали на колени, опять со слезами начали молиться, просить Господа, чтобы Он принял эту благодарность. Друзья, я так понимаю, что вот это была усиленная молитва. Бог не может не ответить тогда, когда это не просто молитва, а когда она усиленная. Усиленная нашими вот этими, может быть, отцовскими, материнскими чувствами. Когда это может быть крик души, это переживание наше. Я вспоминаю, друзья, у меня еще одна была такая молитва. Это тоже было года два назад, как-то переехали, когда мы, нет, три, наверное, уже года назад, так испытывали материальную трудность. И испытывали, ну, там воду не могли провести в дом, там, ну, трудно было. Денег не хватало, там, содержания там не хватало. Очень трудно было. И на этой почве, я помню, уже трое детей у нас было, там гора пеленок, не каждый день эти стирки, и, в общем, а материально ничего не могу сделать, ну, ни работы, ничего нету. И как бы такие вот переживания серьезные еще и со стороны некоторых верующих были такие подщечины. Ну, что ты, мол, типа того, не можешь сделать, жена, он, глянь, как мучается. И у меня такие вот долгие переживания, где-то месяца 2-3, и потом уже такой кризис настал, знаете, вот такой материальный кризис. И я вот помню, всю ночь в молитве у меня была беседа с Господом. Вы знаете, я потом где-то, может быть, там дерзновенно говорил Господу, но это был крик. Я говорил: Господи, зачем я сюда приехал? Вот здесь вот, ну, не могу ничего сделать, Господи, я понимаю, что это Твое место, что Ты меня сюда послал, но вот это вот и со стороны верующих, и я сам не могу ничего сделать. Вот это, вы знаете, приехал потом брат Веня Васильев на благовестие, а мне не до благовестия, я говорю: брат, у меня такая нужда, вот я материально все уже, крах произошел. Я говорил: Господи, может быть, мне в Ростове надо было лучше жить, я бы уже, может быть, заработал бы что-то лучше, чем вот моя семья бедствует, и жена, ну, понимаете, да, где-то и ропот, где-то и недовольство, что там гора пеленок, стирок и так далее. И вот ночь усиленной просьбы. Такая вот у меня диалог был с Господом. Братья и сестры, на эту молитву Господь тоже не замедлил. Не замедлил. На вот эти усиленные просьбы Господь отвечает. Быстренько Господь, как-то, знаете, в течение некоторого времени, полугода, все изменил. И работу, и средства, и братья при работе. И слава Богу, что можем сейчас как-то и строиться, и жить, и служить Господу. Друзья, ну просьба. Я помню, когда спутницу жизни себе выбирал, друзья, тогда тоже была эта просьба. На работе, там, на вулканизации, ночь. Господи, помоги. Друзья, на такие усиленные просьбы Господь всегда будет отвечать. Я вспоминаю нашу мамочку Надежду Ивановну. Я уже сколько раз, братья и сестры, говорил пример, вот, что Славик сейчас у нее член церкви. Ну да, молилась она за сына. Господи, благослови сына, чтобы он дал, дай ему покаяние и так далее, и так далее. А потом, когда попал в тюрьму за подозрение в жестоком убийстве, два трупа, друзья, там уже не была не такая молитва: Господи, благослови мою сына и дай ему покаяние. Там вопль был. И в церкви, и, я так понимаю, и дома. И Господь вышел, Славик, из невозможного, Друзья, там могли бы навесить эти трупов запросто, бока бы так отбили, что подписал бы и того, что не делали. Но Господь сохранил, вывел. Через 2 недели Бог ему дал покаяние на молодежном общении. И сейчас он член церкви. Друзья, а что было? Мама усиленно молилась. Усиленно молилась. Братья и сестры, вот так вот, такое слово к назиданию, может быть, и нам стоит, как Иаир, как женщина хананьянка, как Надежда Ивановна, как у меня в жизни. Я так вот понимаю, братья и сестры, таких молитв вот можно на руках пересчитать. Их мало в жизни, но они есть. И если действительно у кого-то какая-то нужда, может быть, как у хананьянки, как у Яира, или еще какая-то нужда, уже все, крайняя ситуация, братья и сестры, вот этот вопль, вот этот крик, Господь обязательно ответит. И даже если логика человеческая, противоестественная, совершенно в другое направление, Господь и нам может сказать, не бойся, только веруй. Помолимся Господу. Аминь. Другу Христу в ответ приди.